следует прогуляться по лесу. Не желаю видеть мертвых в таком ничтожном и несчастном виде. Не по-божески это зреть детей Господа в столь жалком состоянии. Считаешь, что когда придет судный день и наступит всеобщее воскрешение, они будут выглядеть лучше? С иронией спросил я. Вместо ответа он пропел, кстати говоря, достаточно мелодично. Lacrimosa disi laquare surget ex favilla judicandus homareus. Ну так оставайся здесь, или иди на постоялый двор, не выдержал я. Учти! Помрешь, останутся твои кости среди берез и осин! Кричал он мне уже в спину. Я махнул ему рукой, и он, повысив голос, начал петь гимн с самого начала. Странное зрелище для тех, кто видит. Душа священника с окровавленным лицом бродит по разоренному кладбищу и вдохновенно поет о дне гнева. Хочешь, не хочешь, а поверишь во второе пришествие. Лес жил своей жизнью. Шелестели старые березы, журчал чистый, начинающийся с ключа на заливном лугу ручей, полз мимо корневищ рогатый жук с лаковым панцирем, слышался отдаленный крик кукушки. Вот уж кто пророчится смерти. Плохая птица, темная, куда хуже тех же самых ворон, которых принято ругать и относить к слугам дьявола. По мне, так кукушка может принести бед гораздо больше, чем целая стая черных птиц. Надо всего лишь задать неправильный вопрос, а потом расхлебывать последствия. Если, конечно, успеешь их расхлебать, прежде чем на тебя обрушится глад, мор, саранча и какая-нибудь озверевшая душа в придачу. Тропа от сотен прошедших ног никуда не делась. Петляла в подлеске, уводя меня в самую чащобу. Был яркий день, так что я не слишком опасался каких-нибудь неприятностей, лесных духов или иных существ, планируя выбраться отсюда еще задолго до заката. Продолжение рассказа Алексея Пехова «Ведьмин Яр» в следующем подкасте «Модели для сборки».